«Какое забавное чувство», — сказала Алиса. «Должно быть, я сложилась, как подзорная труба». Так оно и было. Алиса стала ростом в 10 дюймов. Она сияла от радости при мысли, что уменьшилась точь-в-точь настолько, чтобы пройти через дверцу в тот восхитительный сад. Но все-таки решил немножко подождать. Может быть, уменьшение еще не кончилось. Эта мысль даже встревожила ее. «Если все уменьшаться и уменьшаться, то совсем растаешь, как свеча», — сказала она. «И что тогда от меня останется?» Как выглядит пламя догоревшей и потухшей свечи, Алиса припомнить не сумела, ибо никогда ничего подобного не видела, и некоторое время она просто пыталась вообразить себе это зрелище. Но больше ничего не происходило, и Алиса наконец решила, что пора и в сад. Увы, ах! Подойдя к дверце, Алиса спохватилась, что забыла золотой ключик. Она вернулась за ним к столу, и тут оказалось, что достать его невозможно. Она ясно видела ключ снизу сквозь стекло. Она изо всех сил пыталась вскарабкаться по ножкам стола, но они были такие скользкие. Устав от безуспешных попыток, бедная Алиса наконец села и расплакалась. «Что бестолку плакать? Мой вам совет. Прекратите сию же минуту». Довольно резко обратилась Алиса к собственной персоне. Она очень любила давать сама себе добрые советы, хотя очень редко им следовала, и даже сама себя бранила, да так, что доводила до слез. Однажды, играя сама с собой в крокет, она сама себя надула и пыталась за это надрать самой себе уши. Это удивительное дитя просто обожало раздваиваться. «Но теперь вряд ли стоит придумывать, что нас двое», — уныло думала Алиса. «Меня на одно меня, и то едва хватает». И тут она увидела под столом стеклянную шкатулочку. Шкатулочка свободно открылась, и в ней оказался пирожок, на котором изюмом были красиво выложены слова. «Съешь меня!» «Ладно, я съем тебя», — сказала Алиса. «Если я от этого увеличусь, я достану ключ. А если еще уменьшусь, то пролезу в щелочку под дверь. Что бы ни случилось, а в сад я попаду. Так что я спокойна». Держа руку над головой, чтобы вовремя заметить, в какую сторону она начнет изменяться, она откусила кусочек. «Ну и как?» Но ничего особенного не случилось. Как ни удивительно, рост ее оставался прежним. Вообще-то, когда ешь пирожки, так оно обычно и бывает. Но Алисе настолько понравились здешние чудеса, что обычная жизнь показалась ей вовсе глупой и неинтересной. Итак, она взялась за дело и мигом прикончила пирожок.